Глава 63. Пендергаст повысил мощность, и как будто кто-то бросил камень в спокойную воду. Зеркально чистое изображение Таймс-сквер пошло волнами и внезапно исказилось. Вибрация в комнате усилилась, вызвав слегка тошнотворное чувство в животе Колдмуна. Что-то странное, ниже предела слышимости, но не ниже способности тела ощущать это. Портал замерцал, заколыхался, изображения сменялись с почти неуловимой быстротой, невероятно ускоряя время, извивались и перепутывались в постоянно меняющиеся узлы, свертывались и накладывались одно на другое. Колдмун видел множество изображений Таймс-сквер, промелькнувших перед ним в мгновение ока. Но кроме того, он видел, или, по крайней мере, ему так показалось, бесконечную череду удивительных космических картин. Звезды, галактики и туманности, вихрь инопланетных пейзажей и безумные черные дыры. Пальцы Пендергаста остановили регулятор на второй и последней отметке. Калейдоскоп видений прекратился, изображение Таймс-сквер замерло, словно вода вернулась в неподвижное состояние. Там все еще была ночь, и все выглядело так же, как и прежде. Но Колдмун сразу заметил время на экране Таймс-билдинг. 10:15 на час в будущем. Сам портал тоже выглядел иначе. Радужные края изображения стали теперь четче, и создавалось впечатление, будто смотришь на Таймс-сквер сквозь мерцающий тоннель. И в этом тоннеле едва различались причудливые очертания фантастических порхающих существ. Никуда не исчезавший все это время запах горелой резины усилился, из портала дохнуло потоком теплого, влажного воздуха. Внезапно из-за края тоннеля вылетела похожая на стрекозу тварь, следом за ней другая. Они приблизились к порталу, замерли и с усилием выбрались из него, словно из кокона. «Отойдите подальше, пожалуйста», — сказал Пендергаст, предупреждающе подняв руку. Насекомые влетели в комнату. Точно таких же, только мертвых, Колдмун видел на полу. Полупрозрачные крылья и толстое брюхо с пугающим жалом на хвосте. Насекомые по спирали поднялись к оголенной лампочке под потолком и набросились на нее, ударяясь снова и снова, пока не сломали себе крылья и беспомощно не забились на полу. Но через мгновение новые насекомые пробрались через мембрану портала, пролетели к лампочке и закружились над ней, то и дело стуча о стекло, а потом сцепились друг с другом. «Видимо, высокий уровень мощности позволяет этим существам проникать к нам. И вовсе не из знакомой нам вселенной Таймс-сквер», — сухо заметил Пендергаст и добавил после паузы. «Очевидно, есть и другие вселенные, совершенно не похожие на нашу». Колдмун смотрел на неистовую схватку насекомых, как они жалят друг друга, падают на пол и бьются в объятиях смерти. «Только мелкие существа», — тут же отозвалась Констанс. «Фрост объяснила, в чем дело. Параллельные вселенные примыкают одна к другой, как мембраны. Их границы можно разглядеть сквозь тоннель. Фрост называла это многосвязным пространством. Именно оттуда и появляются насекомые». Пендергаст нахмурился. «Фрост знала о них?» «Предполагала», — ответила Констанс. Колдмун заметил, что портал потерял стабильность, то вспыхивая, то угасая. Вонь усилилась, и с той стороны доносился странный скрежет, от которого вставали дыбом волосы на затылке. «Думаю, мы увидели достаточно», — сказал Пендергаст и подошел к регулятору, чтобы понизить мощность. «Постойте!» — крикнул Колдмун. «Вы видите это?» Он указал на самый большой экран Times Building, все еще различимый в неустойчивом свете. На нем вспыхнула надпись «Экстренные новости». Потом экран растворился в нечто похожее на прямую трансляцию с вертолета службы новостей. Пылающий город, в ужасе бегущие по улицам люди, лежащие повсюду трупы. «Это же саванна!» — воскликнул Колдмун. «Боже ты мой! Что случилось?» В кадр всплыло кошмарное чудовище. Гигантская летучая мышь с раздутым телом и злобной комариной головой, которая вертелась из стороны в сторону. Ее хоботок судорожно втягивался и вытягивался, и с него что-то капало. И тут, как на заказ, по экрану снова побежала строчка новостей. «Жестокое нападение в саванне, Джорджия! Сотни погибших! Войска приведены в готовность!»